не имеющий ничего общего с литературой своей эпохи, Моэм, стал восприниматься как роман пророчества. Эмили Бронте была удостоена причисления к великой традиции английского классического романа «Ливис». Моэм назвал «Грозовой перевал» в числе 10 самых ярких произведений мировой литературы. Биографов привлекает редкая незаурядность личности Эмили, слабо очерченная, почти бессобытийная внешняя жизнь и эмоциональная бездна в душе, напряженность чувств, интенсивность мысли, яркая и необычайно смело выраженная в «Грозовом перевале» природа исступленной, обреченной любовной страсти, все это не перестает привлекать исследователей. Как никому из писателей ее эпохи, Бронте удалось, справедливо отмечают современные критики, выразить высокий трагизм конфликта между желаниями человека и общественными установлениями, стремление к максимальной реализации собственного личного начала, лодж. Измученная, исступленная душа Эмили, которой она наделяет своих героев, ее бездонные бездны по-прежнему влекут критиков. Равно как восхищает и ее безграничная, оригинальная фантазия и безудержный полет ее воображения, что придает частным судьбам ее героев вселенский масштаб мифа. Особый, ни с чем не сравнимый характер фантазии Эмили отмечают многие критики. Именно сила воображения выводит происходящее с ее героями высоко над обыденностью человеческой жизни. Вульф. Сосредоточившись на скрытых грозных страстях, Спарк, Эмили нисколько при этом не нарушает, а лишь обобщает жизненную достоверность. Великое, святое уважение к правде, характерное для творчества всех сестер Бронте и подмеченное еще Теккереем, сегодня акцентируют многие критики и писатели, в частности, пишущие об Эмили. Дар воплощать безудержность страстей Хартли делает ее персонажи правдоподобнее правды Спарк. Это роман, рожденный фантазией поэта, и все же трудно создать более реалистически достоверное описание – Притчет. Потому-то «Грозовой перевал», в котором изощренные мастера современной прозы иной раз усматривают неуклюжесть композиции, Моэм, привлекает и всегда будет привлекать читателей. В нем чувствуется стремление к абсолюту – Хартли, единение с бесконечным – Моэм, качество, даже на долю истинного таланта, редко выпадающее. Конечно, в наши дни внимание прозаиков и критиков именно к Эмили Бронте и ее роману – одной из самых необычайных книг, когда-либо созданных человеческим гением, Фокс – бесспорный факт. Но и Шарлотта Бронте – 1816-1855, благодаря таланту и силе духа которой и стал известен миру феномен сестер Бронте, не обойдена вниманием исследователей литературы. Из писавших о Шарлотте назовем работы Фрейзер, Петерс, Джерин, Уинфрид. Ей так же, как и Эмили, больше свойственен пристальный интерес к миру души, чувствам, а уж затем к воссозданию жизненных реалий. «Наше воображение», — писала Шарлотта в письме Гаскел, — «великий дар, настоятельно требующий воплощения». Это особенно относится к «Джен Эйр», роману, неизменно, вот уже 150 лет пользующемуся читательским предпочтением. Как критика выбирает своим преимущественным объектом изучения «Грозовой перевал», так читатели разных стран, возрастов, социального положения неизменно отдают свои симпатии Джен Эйр, суммарное переиздание которой исчисляются астрономическими числами. Талант нрава и бытописателя обнаружился в более поздних романах Шарлотты Бронте «Шерли» 1849 и «Городок» 1853. Но и в них заметен диктат фантазии, приоритетное внимание к внутреннему миру героев. Это и понятно. Замкнутая в узком мирке Хоуорта с его трудной, изолированной от большого мира жизнью, сестры обращались прежде всего к своему воображению, что отразилось еще в их детских играх и мечтах,